Из кабины пилота выглянул летчик и, перекрывая шум двигателей, выкрикнул: «До высадки 10 минут!» Я поднял руку, принял. После чего, резко дернув шеей, он удалился, а я окинул взглядом воинов. Они были готовы к высадке, и для большинства сегодня первый настоящий прыжок с парашютом. Для меня, кстати, тоже. Раньше не приходилось быть воздушным десантником, а теперь придется. А что делать? Лучше хорошо лететь, чем хорошо идти. И проще совершить прыжок, а затем оказаться в 250 километрах от цели, чем переходить линию фронта. Как ни крути, это безопасней, и шансов добраться до Тиферских гор гораздо больше. Так что прыгнем. Тем более, что адрийские союзники провели тренировки, и мы прыгали с вышки. А еще с нами опытные проводники, которые обещают показать безопасные тропы. И это не может не радовать. «Эх, ма!» Тяжело вздохнув, я слегка сдвинул в сторону привязанной к груди автомат ТКС-62, десантную модификацию, и задумался. Для проведения рейда в глубокий тыл ромеев подразделение 84 приготовило 3 разведгруппы. Со мной все ясно. Иду при любом раскладе. А помимо моей группы еще 2. Одну сформировал и возглавил Исаул Дементьев, а вторую — капитан гвардии Терещенко. Группы стандартные: 12 бойцов и командир. Задача – проведение разведки и захват Челкаина. Отход самостоятельный, на усмотрение командира группы. Если не забивать голову, то все просто и предельно понятно. С адрисами, которые готовы были нас встретить и оказать помощь при пересечении линии фронта, проблем не будет. Они готовы. Отказников среди разведчиков нет. Можно выдвигаться. Однако пришлось немного задержаться, так как привезли Руфина. Агент внешней разведки оказался стариком. Дедом в возрасте 75 лет. Больным, сварливым и дряхлым. Многочисленные болячки не давали ему сосредоточиться, и разговаривать с ним было трудно. А в остальном шпион как шпион. Крепкий профессионал и словенский Штирлиц, который прожил среди ромеев большую часть жизни. И кое-какую информацию мы от него получили. По словам Руфина, который служил в генеральном штабе императорской армии и сливал словенцам планы ромеев, а потом вышел в отставку и возглавил ветеранский союз, о том, что Аврелиан Арбелий служит неведомым силам, знали или догадывались многие. Первыми забили тревогу жрецы имперских религиозных культов, а за ними спецслужбы. Очень уж странные и страшные вещи начали происходить вокруг Приора, который стал главным человеком Неринской империи. На север отправлялись рабы, готовилась война против Словении, заключался союз с Ция, а из-за окружения императора исчезали влиятельные придворные сановники и преданные трону генералы. Все это многих насторожило. Однако поднять против Приора восстание или вызвать широкий общественный резонанс никто не успел. Аврелиан Арбелий, которого ромеи считали перевертышем и метаморфом, напялившим лицо человека, ударил на опережение. За сутки преданные ему наемники Восточного легиона зачистили всех, кто мог угрожать власти Приора, а потом началась война. После чего Руфин затаился, потерял связь с внешней разведкой Словении и выслал на север собственных разведчиков. 7 человек пропали, а 2 вернулись и доложили, что вблизи рудника Амарзор строится город, к которому прокладывается железная дорога. А помимо того, рядом появился большой аэродром. К сожалению, больше ничего полезного разведчики Руфина доложить не смогли. Но зато они отметили строящиеся объекты и дороги, на картах. Указали пару тайников и еще притащили много фотографий. И все они оказались у нас в подразделении 84. Это уже что-то. И если бы у словенцев имелась дальняя бомбардировочная авиация, то можно было вывести на цель эскадрилью тяжелых бомбардировщиков и разнести объекты противника. Но стратегическая авиация для богатых и высокоразвитых народов. Она есть в теории, а на практике максимальная дальность полета бомбардировщиков в мире Вират не превышает 1000 километров. То есть даже если удастся организовать налет с территории Адрисов, самолеты до Тиферских гор долетят, а вот назад уже вернуться не смогут. Мы получили новые сведения, но кардинально повлиять на рейд они не могли. Поэтому изменений не было, и группы разведчиков отправились в Адриссу, где нас встретили словно лучших друзей. Потомки древних фракийцев сохраняли нейтралитет. Они хотели мира и сдерживали натиск Ция, но ромеи дали им понять, что война неизбежна, и на границе каждый день шли локальные боестолкновения. Обе стороны активно применяли минометы и тяжелую артиллерию, а в небе, словно древние рыцари, встречались истребители и происходили поединки асов. Количество жертв с обоих сторон возрастало и быстро перевалило за 1000. Взаимная неприязнь превратилась в ненависть. И словенская разведка оказалась в Адрисе в тот момент, когда царь Катизон XIX объявил ромеям войну. Адрисы перешли границу и попытались провести наступательную операцию. Но из этой затеи ничего хорошего не вышло. Имперцы смогли стабилизировать линию фронта, и нас было решено перебросить на вражескую территорию самолетами. Пока еще у фракийцев небольшой перевес в авиации, в основном за счет того, что наследник престола обожал небо и лично курировал ВВС. Мне это внушило надежду на удачный перелет. И, посоветовавшись с Дементьевым, как неофициальный глава комиссии, я согласился. На тренировки и учебные прыжки ушло 2 суток, после чего крайний инструктаж, совещание с проводниками, которых нам выделили союзники, погрузка и вылет. На рассвете в сопровождении юрких истребителей 3 военно-транспортных самолета «Хига» пересекли линию фронта, углубились на территорию противника, и вскоре мы окажемся на земле. Еще немного, и шаг в неизвестность. Вторя моим мыслям, над кабиной пилота загорелась красная лампочка, и я поднялся. Пора. Снова появился пилот, мы обменялись с ним взглядами и поняли друг друга без слов. А затем он открыл бортовую дверь и закричал: «Первый пошел!» Первым пришлось прыгать мне. Обычно командир идет в центре группы или в конце. Но это обычно, когда каждый десантник имеет опыт. А у нас ситуация нестандартная, и я показывал личному составу пример. Я покинул самолет и полетел вниз, а за спиной голос пилота: «Второй пошел! Третий!» Холодный северный рассвет. Мое тело стремительно приближалось к земле, и я начал отсчет. 501. 502. 503. Кольцо! Палец рванул кольцо, и сразу резкий рывок. 504. 505. Купол! Купол парашюта раскрылся штатно. После чего я осмотрелся и увидел, что вокруг меня один за другим расцветают белые цветы. Парашюты раскрывались один за другим. Тут порядок, и взгляд сместился вниз. Подо мной серая равнина и чахлые рощи хвойных деревьев. Дорог нет. Людей нет. Опасности нет. Чутье молчит. Значит, все в порядке. Земля все ближе, и я потянул стропы. Взгляд вперед. Стопы сомкнуты вместе параллельно земле. Давай. Осталось только приземлиться. Есть. Удар. Ботинки соприкоснулись с грунтом, и, погасив купол, я отстегнул сбрую и отцепил от груди автомат. Передернул затвор и взгляд зашарил по окрестностям в поисках опасности. Но ее не было. Чисто. Действие первое. Сбор группы и проверка личного состава. С этим справился быстро. Разведчики и проводники десантировались без потерь. Что характерно, даже без вывихов обошлось. Благо, погода отличная и безветренная. Повезло. Ведь мы на севере, и здесь гораздо холоднее, чем в Словении. Хотя снега практически нет. Действие второе. Выставить боевое охранение, закопать парашюты, отметить место на карте и выйти на связь с базами адрисских диверсантов, которые по цепочке передадут наши сообщения дальше. Снова норма. Наш доклад приняли. Действие третье. Определение маршрута. Проводники, опытные северные следопыты, которые прикидывались гражданскими, а на деле являлись офицерами адрисского спецназа, настаивали на том, что нам нужно выйти к небольшому городку Дакополис. До него всего 19 километров, и там можно достать транспорт. Это обсуждалось заранее и еще на аэродроме. И я соглашался. Но сейчас эта идея уже не казалась мне правильной. Нет уж, необходимо довериться чутью, а оно гонит меня еще дальше на север, к рамейской границе с Цыя. Там поселений гораздо меньше, и угнать автомобиль сложнее. Однако там нас искать не станут. Так я и решил. Адресам пришлось подчиниться. Действие четвертое. Выдвижение. В головном дозоре один из проводников и три воина. Далее левый боковой дозор, ядро и правый боковой. А замыкал походный порядок тыловой дозор, в котором находился второй проводник. «Все готовы?» — оглядывая воинов, спросил я. Молчание. Разведчики готовы. «Пошли!» Взмахнув рукой, я указал направление, и головной дозор, опережая группу, сразу же оторвался от нас на 150 метров. «Вот и все», — начиная движение, подумал я. «Теперь нужно идти, посматривать по сторонам и не забивать голову ненужными мыслями». Группа пошла на север, и начался марш. Размеренный и неторопливый. Слава богам, они же предтечи, если враги заметили самолет адрисов или какой-нибудь охотник увидел вдалеке парашюты, особого внимания на это не обратили. Погони не было, нас не искали, и в самом начале рейда все очень сильно напоминало военно-туристический поход. Пейзаж скучный и неинтересный. Равнина, рощи и редкие ручьи с мутной водой. Идешь себе, идешь и идешь. Немного передохнул и опять поднимаешься, чтобы идти. Почти как у Киплинга в его бессмертном стихотворении «Пыль». День, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, все по той же Африке. 8, 6, 12, 5. 20 миль на этот раз, 3, 12, 22, 18 миль вчера. И хотя у нас далеко не Африка, так как ближе к вечеру погода испортилась и резко похолодало, в остальном без изменений. Нагруженные припасами, снаряжением и оружием, разведчики приближались к северной границе Неринской империи и больше напоминали мулов, чем отчаянных головорезов. Пыхтели и сопели, обливались потом, втихаря меня ругали, что не вышел к Дакополису. Но открытого недовольства не проявляли. А спустя двое суток группа добралась до форта Изгорна. И там мы взяли все, что нужно для продолжения миссии.